Глава 5. Светлая петля гоночной трассы в Монце была целиком предоставлена для тренировок. С раннего утра там раздавался грохот гоночных машин. Парк короля Италии сотрясался от треска взрывов, который вдалеке расплывался долгим затухающим воем, а потом снова накатывал рокотом грозы. «Дивный концерт», — весело сказал Кайо Льевен, когда они направлялись к мастерским. Прозрачный воздух слегка дрожал. Над трибунами висело первое утреннее солнце. Льевен показал в ту сторону. «Посмотрите, как свет падает на деревянные поперечины, между тем, как позади них все в тени. Это выглядит точно скелет грудной клетки. Пустые трибуны мне чем-то неприятны. Они способны испортить человеку настроение. Особенно при такой ненужной и навязчивой символике. Вы суеверны?» «Временами». «Тогда сегодня будьте осторожнее. Делайте лишь самое необходимое». Хольштейн подъехал к мастерским на машине и крикнул им навстречу. «Да чего ж хорошо в такую рань слиться с машиной. Я уже из чистого озорства сделал два круга. Мерфи, по-моему, жутко злится. Он здесь уже целый час». Кай щурился на солнце и радовался тому, что приехал на тренировку. У него была потребность несколько дней ничего не делать, только гонять на машине до потери сил и спать. Он не хотел ни о чем больше думать. Пусть проблемы, стоящие на горизонте, попробуют решиться без него. Он уже неоднократно убеждался в том, что этот способ дожидаться решений, немало о них не заботясь, самый лучший. Неделя тренировок в Монце пришлась ему как нельзя кстати. Предстоящее напряжение будет для него чем-то вроде сна, в который погружаешься с полной уверенностью, что, проснувшись, найдешь мир совершенно другим. Это же прекрасно. Однажды до изнеможения заниматься работой, для которой требуются только глаза и руки. Шум моторов был возбуждающей музыкой. Машины невидимо перемещались по трассе и лишь иногда вылетали со свистом, как гранаты, маленькие плоские снаряды из блестящего металла, колес и резины. «Сколько заявок подано на сегодняшний день?» «В нашем классе 12». Красный автомобиль выскочил из-за поворота и промчался мимо. За рулем из-под белого шлема виднелись прищуренные глаза и сжатый рот. «Разве это не...» Кай вопросительно взглянул на Хольштейна. Тот, смеясь, закончил: «Мерфи!» Теперь Кай вдвойне ощутил живительную свежесть утра. Здесь перед ним была ясная и однозначная цель, четко обрисованная. Она стояла сама по себе на фоне смутного туманного будущего. Она не имела с этим будущим ничего общего, а была просто-напросто задачей, пусть и бессмысленной, но манящей. Водитель красной гоночной машины, как человек, его нисколько не занимал. Не имело значения и то, что он немного дерзко, в неверно понятой им ситуации, когда ему, между прочим, еще и охотно помогли усугубить недоразумение, спровоцировал неприятное столкновение, за которое его следовало бы проучить. Нет, имелась совершенно другая причина, вдруг превратившая мысли Кая в воздушные шарики. Это была всегда подстерегающая человека даже при самом утонченном интеллекте жажда борьбы, жажда помериться силами, то примитивное первобытное чувство, что нередко загадочным образом сметает прочь рассуждение и рассудительность, не считается с душой, культурой и личностью, а грубо и нетерпеливо распаляет глаза и руки. А ну подходи, только гляди в оба. То, что до сих пор было игрой, в этот миг стало реальностью. Кай был готов вступить в борьбу с Мерфи, был готов на неделю уверить себя в том, что в жизни нет ничего важнее, чем проехать на гоночном автомобиле определенное расстояние и прийти к цели, опередив на несколько метров кого-то другого. «Давайте начнем», — он надел комбинезон. «Машину проверили?» «Она в порядке». «Хорошо, я сделаю 10 кругов. Если вы правую руку вытянете в сторону, я увеличу скорость. Поднимите вверх, увеличу еще». Увидев вашу вытянутую левую руку, буду ехать в прежнем темпе. Поднятую вверх, замедлю. Машина проехала трассу длиною свыше 10 километров и вернулась. Льевен держал правую руку вскинутой вверх, и Кай давил на педаль акселератора. Он выжимал скорость и смелее брал поворот. Сделав 10 кругов, он остановился. Кровь бурлила у него в жилах. Он уже был всецело захвачен гонкой и забыл все свои сомнения и тревоги. «Теперь старт!» Машина сорвалась с места, сразу оказалась зажата, притормозила, остановилась, понеслась опять. 1, 10, 50 раз, пока не разогналась до надлежащей скорости. Наступил полдень. Кай вылез из машины. «Хватит, я непременно должен поесть. Первый день всегда нагоняет зверский аппетит. Давайте-ка устроим себе основательный ленч». Он умылся и вместе с Ливеном и Хольштейном направился к ресторану. «Взгляните, Кай, вон на ту канареечно-желтую машину. Таких не слишком много курсирует между Миланом и Ниццей». Мот Филби стояла рядом с Мерфи. Она крикнула навстречу подходившей троице: «Я хочу взять вас с собой на ленч в Милан!» С наслаждением наблюдала она, как степенно и сдержанно приветствовали друг друга Мерфи и Ильевен. Мерфи сразу же повернулся к ней снова. «Я должен буду извиниться, мне надо еще остаться на трассе». «Я тоже хотел бы сегодня пополудни еще погонять», — сказал Кай. Мот Филби простодушно переводила глаза с одного на другого. «Похоже, вы очень всерьез принимаете гонки». «Очень». Льевен предусмотрительно вмешался, чтобы сменить тему. «Мы можем ведь вместе поесть и здесь? Это, конечно, не ахти что, зато удобней». «Хорошая мысль. У меня даже припасен для вас в машине ананас». Мот Филби улыбнулась Каю. «Мы его съедим на десерт». Это окончательно испортило настроение Мерфи. Он стал мрачен, как ноябрьский вечер, и почти не участвовал в разговоре. От ананаса он сначала упорно отказывался. Потом, заметив, как насмешливо подрагивают уголки губ Мот Филби, передумал и съел его почти целиком, оставаясь молчаливым и угрюмым. Немного развеселило его изумленное лицо Льевена, который не находил объяснения такой выходке. А Мот Филби затем благодушно попросила у него сигарету. Мерфи сделал ошибку, попытавшись отыскать причины кокетства мисс Филби. До некоторой степени ее поведение было ему понятно, но не настолько хорошо, чтобы он мог определить, какова же ее истинная цель, тем более, что она и сама этого не знала. Ему ничего не стоило положить бесславный конец ее пленительным уловкам, сделав то, что напрашивалось само собой, противопоставив этим уловкам наивное равнодушие. Но он поступил как раз наоборот, пошел в атаку и выставлял на показ свои достижения. Вообще, при обычном нормальном любовном треугольнике такая тактика себя оправдывает. При более извращенных и интеллектуально сложных отношениях она ошибочна. Игра с закрытыми картами явных достижений не воспринимает, ей требуется только блеф и самообладание. Мерфи хотел выиграть гонки и одержать победу над Каем. Но завоевать мисс Филби своим нескрываемым честолюбием он пока что не мог. Напротив, оно делало его перед ней беззащитным. Он это чувствовал и тем нетерпеливее ждал перелома после того, как одержит победу в гонках. Он рано ушел, хотя ему было неприятно оставлять Мот Филби одну с Каем и Ильевеном. Вскоре стало слышно, как его машина опять кружит по трассе. Момент для мисс Филби был самый подходящий. В последние дни она не столь искусно и последовательно в ходе общего разговора натравливала собеседников друг на друга, а ограничивалась лишь отдельными выпадами. Почва была достаточно хорошо подготовлена, и столкновение могло оказаться опасным. Несколько раз она даже осторожно пригасила накал страстей, ибо теперь настало время обрабатывать противные стороны лишь по отдельности. И она с большим удовольствием за это взялась. Она завела безобидный разговор о гонках с намерением подпустить в него несколько умело подобранных хвалебных слов о Мерфи. У Кая в тот момент не было желания ввязываться в драку. Поэтому он тотчас пошел ей навстречу и твердо заявил: «По моему глубокому убеждению, Мерфи наверняка выиграет гонки». Мот Филби стрельнула в него глазами и пыталась найти какой-нибудь иронический ответ. В этом он ей не помог, а стал сыпать техническими терминами, отчего разговор делался вязким. Возможности за что-то зацепиться и переменить тему у нее уже не было. Тем не менее, некоторым слабым утешением послужило ей то, что Кай с Хольштейном вскоре пошли обратно на автодром. но она задумала вечером поужинать с Мерфи. Поначалу с ней все-таки еще оставался Льевен, который впервые с удовлетворением пожинал плоды своего выжидательного метода. Было много причин, объяснявших, почему Мот Филби стала с ним так любезна, когда они остались вдвоем, но все они имели мало отношения к нему самому. Он великодушно махнул рукой на более углубленный анализ и радовался тому, что ему досталось. Какое-то время он прислушивался к звукам на трассе, когда моторы ревели громче. Потом удобно откинулся на спинку стула и продолжал болтать более изящно и остроумно, чем раньше, утешенный сознанием, что на предстоящей неделе его соперники будут слишком заняты другими делами. Мот Филби теперь показывалась реже. Она не хотела бестолку ставить под угрозу развитие событий, и потому всякий раз оставалась совсем недолго. В отношениях между Мерфи и остальными в последующие дни произошла перемена. Мерфи сделался на удивление любезным и неожиданно ввязывался в разговоры. «Норовит что-нибудь разнюхать», — сказал Хольштейн. «Навряд ли ему это удастся». Кай день за днем проводил на трассе. Дела здесь были четко выстроены и легко обозримы. Стоило лишь попросить о помощи, и тебе сразу протягивали руку, оставалось только крепко ее ухватить. Здесь был автомобиль, в котором гудел мотор, его надо было обуздать и хорошенько за ним присматривать, дабы выжать из него рекорд. Здесь ставилась задача, простая, недвусмысленная, честная, без экивоков и неопределенности каких-либо скользких чувств. Можно было прямо нацелить на нее свое честолюбие и не блуждать в потемках. С каждым днем над автодромом все плотнее сгущалось невидимое напряжение. Соперники следили друг за другом и, используя все средства, пытались выяснить, какая у кого скорость. Встречались безобидные с виду люди, державшие в кармане секундомер и с простодушным видом шмыгавшие туда-сюда. Однажды Кай дождался послеобеденного часа, навевавшего особую сонливость, чтобы разок основательно испытать машину на более протяженной дистанции. В это время никого поблизости не было, и ему удалось незаметно изготовиться к старту. Льевен и Хольштейн явились на генеральную репетицию. Из осторожности Кай еще раз медленно проехал по трассе, высматривая недобрых соглядатаев, а затем рванул вперед с полной скоростью. Он мягко вписывался в повороты, будто укладываясь на подушки. 10 километров промелькнули под колесами, словно вздох. Вот уже трибуны, Льевен, и снова белая трасса, лес, опять трибуны, ослепительно белые. Однако в углу в тени что-то шевелится. Вот оно осталось позади. Снова подъезжая к этому месту, Кай еще издалека начал присматриваться к трибунам, к какому-то светлому клочку. Ближе стал виден костюм, фигура, вжавшаяся в тень. Приближаясь, он уже издали сделал знак Льевену, чтобы тот засек время, проехал чуть медленнее еще один круг, но перед трибунами развил для маскировки полную скорость. Опять немного сбавив темп, возвратился назад, в последний раз миновал трибуны и, как ему показалось, узнал Мерфи. В ярости он затормозил. Теперь Мерфи знал, на что способна эта машина, если только его не ввели в заблуждение маневры Кая в двух последних кругах. Оставалась лишь надежда, что он проследил не за всеми кругами, но надежда совсем слабая. Кай остановился и крикнул: «На трибунах кто-то сидит! Наверное, Мерфи!» Льевен, чертыхаясь, поспешно достал бинокль. «Где он там?» «Справа. Забился в угол. Интересно, сколько времени он там торчит?» Льевен побледнел от злости. «Это и впрямь, Мерфи. Я туда подъеду и скажу ему пару слов». Кай удержал его. «Не стоит. То, что он делает, непорядочно, но не запрещено. Другие ведь поступают точно так же. Возмущаться бесполезно. Остается только одно. Нам тоже надо вызнать его время. И мы это сделаем, не сойти мне с этого места». Хольштейн взволнованно зашептал: «Он идет к нам!» «Хитрая лиса. Заметил, что мы его видим». Льевен растерянно взглянул на Кая. «Он и в самом деле идет сюда. Что это, наглость или мужество?» «Просто верный ход». «Я буду...» «Мы будем, Льевен, вести себя, как ни в чем не бывало». «Я не смогу», — бросил Хольштейн, побагровев, и быстро ушел. Мерфи приближался к ним неторопливым шагом, с самым что ни есть мирным выражением лица. «Я только что видел, как вы ехали. У вашей машины отличный двигатель». Кая на миг охватили сомнения. Возможно, Мерфи все-таки случайно оказался на трибунах. Если нет, то значит он, Кай, до сих пор его недооценивал. Так вот сходу заговорить на самую щекотливую тему — это был смелый шаг, по меньшей мере незаурядный. «Пока что я недоволен», — уклончиво ответил Кай. «Значит, у вас очень высокие требования. По моей оценке, скорость у вас превышает 180 километров». «Это было бы здорово». Кай удивился еще больше. Последняя фраза Мерфи с ее откровенным бесстыдством была очередной попыткой ввести его в заблуждение. «Зачем это говорить, если нужные сведения уже у тебя в кармане? Разве что для того, чтобы замаскировать свою цель». Кай добавил: «Еще лучше было бы достигнуть 200». «Тогда вы бы выиграли гонки». Мерфи засмеялся и прислонился к радиатору. «И какова же, по-вашему, температура воды в радиаторе?» — вызывающе спросил Ливен. Мерфи изменился в лице. Он нервно заморгал, глядя куда-то мимо Ливена, потом основательно ощупал радиатор, ледяным тоном произнес: «Превосходно, просто превосходно!» и ушел. «Я бы сказал, Ливен, что вы допустили ошибку», — задумчиво заметил Кай, когда они остались вдвоем. «Вы решили, будто он хочет прощупать, насколько разогрелся радиатор. Я убежден, что это просто случайность. У него сделался столь искренно ледяной тон, что намерения я тут не вижу. Иначе это бы уже переходило в ту область, где проще всего разобраться ударом в челюсть». Ливен пожал плечами. «Думаете, он обиделся?» «Очень. Мне наплевать. Ненавижу это шпионство. Что ему здесь надо?» «Он беспокоится?» «Так и мы тоже, особенно теперь». «Согласен. Но ему внушают беспокойство». «Внушают?» Ливен заморгал и расхохотался. «Тогда простим его?» «С некоторой оговоркой. Хочу вам кое в чем признаться. С сегодняшнего дня я питаю не только объективный, но и субъективный интерес к гонкам. Этот Мерфи разжег мое честолюбие. Мы будем бороться с ним его же оружием. При случае даже позволим себе некоторую грубость. Это, правда, противоречит этикету, зато более эффективно». В эти дни подбородок Хольштейна покрылся светлым пушком. От избытка усердия он не находил времени побриться. Ни на минуту не отдалялся он от гоночной трассы настолько, чтобы не слышать, что там происходит. Мотор Мерфи он мог отличить по голосу уже на расстоянии. Его старания оставались тщетными. Что бы он ни делал, поймать Мерфи было невозможно. Американец, правда, продолжал гоняться по-прежнему, но время у него менялось так, что засекать его не имело смысла. Хольштейну ни разу не удалось вычислить, за сколько он проехал полный круг. Мерфи знал, что за ним следят, и был очень осторожен. Хольштейн сдался. Ливен утешал его: «Никакой беды не будет, если мы и не выиграем. Ведь в этом году мы прежде всего хотим добиться участия в Европейском горном чемпионате в Сицилии». Кай арендовал сарай и переоборудовал его в мастерскую. Там его посетила Мод Филби. Она была поражена, с какой радостью он ее встретил. Цветы, которые она принесла, Кай с загадочной улыбкой воткнул в радиатор машины. Критически оглядел, как они выглядят, и немного расправил букет. «Это, безусловно, надежный талисман». Мод Филби пришла к выводу, что ей повезло. Ее долгое отсутствие вызвало заметный прилив интереса. «Я хотел бы на часок оторваться. Может, выпьем вместе чаю?» Кай сразу собрался. Он направился к трассе. «Я только взгляну, там ли Хольштейн. У меня есть к нему поручение». Хольштейна там не оказалось, зато был Мерфи. Кай покатил обратно в сторону Милана. Его развеселило, что он таким примитивно надежным способом позлил Мерфи. Грубое оружие все-таки самое лучшее. Они с приятностью провели предвечерние часы. Удавшаяся злая выходка сделала Кая особенно сердечным, а Мод Филби подхватила его тон. Они болтали о безобидных вещах и чрезвычайно нравились друг другу. На этой основе между ними впервые возникло искреннее чувство. Вечером Кай снова пришел в свой сарай. Он выбросил было цветы, воткнутые в радиатор, но потом одумался, подобрал их, поставил в стакан и отвесил им легкий поклон. Тень на стене повторяла его движение. Вдохновленный ею, он попытался разыграть сам с собой сценку в духе Иванского театра теней. В конце концов, он все-таки опять схватил цветы и выкинул их вон. С помощью двух домкратов он поднял машину так, чтобы задние колеса больше не касались пола, и принялся исследовать подачу газа от карбюратора. При этом ему пришла в голову одна идея. Он быстро зафиксировал ее на бумаге, потом побежал к ближайшему телефону-автомату и попросил Хольштейна сейчас же прийти к нему вместе с одним из механиков. Через несколько минут оба были на месте. Показавшись в дверях, Хольштейн озабоченно спросил: «У вас какая-то поломка?» «Нет, я хочу с вами кое-что испробовать». Кай объяснил им свой торопливый набросок. «Это попытка значительно ускорить подачу газа, к тому же более тонко распыленного. Мы вскоре этим займемся, чтобы поспеть к европейскому чемпионату. Сейчас мне нужно нечто другое. Вы, должно быть, заметили, что на большой скорости машина идет не совсем ровно, а вихляет, и ее уводит в сторону». Хольштейн кивнул. «В дождливую погоду, — продолжал Кай, — мы не можем выжать из нее наивысшую скорость, — подхватил Хольштейн. — Я уже думал об этом. Машину надо облегчить спереди, тогда она станет спокойней. Все дело в четырехколесном тормозе. Давайте вынем оба тормоза на передние колеса. Это поможет». Хольштейн подтянул к машине электрические лампочки, болтавшиеся на проводах. «Конечно, поможет. Первым делом надо демонтировать мосты». Они энергично взялись за работу. Мотор жирно поблескивал в конусе света от лампочек, щелкали ключи, скрипели винты. Наступила ночь. «Вы есть не хотите, Хольштейн?» «Кто-нибудь мог бы сходить за едой?» Пошел механик и вернулся с копченой рыбой, сыром, хлебом и вином. Пришлось помыть руки. Хольштейн сидел на столе, Кай стоял, прислонившись к стене, в одной руке хлеб, в другой серебристые куски рыбы. Остатки ужина были разложены на бумаге. Все трое с аппетитом подкреплялись, жадно запивая еду бодрящим вином. Кай слышал, как вокруг сарая гуляет ветер. На стене между большими зубцами теней лежал мягкий свет, ливший яркие лучи только вниз на железные детали. На какой-то миг Каю живо вспомнился вечер с Фрутой и юной Барбарой среди лошадей в неверном свете конюшни. Послышался голос: «Но вы ведь опять хотите уехать, Кай?» Он прислушался, потом стряхнул с себя мечтательное настроение. «Давайте-ка примемся за сборку». Работали они молча. Кай обратил на это внимание только когда они закончили. У Хольштейна лицо было серьезное. «В чем дело, Хольштейн? Что это мы все молчим?» Чары были сняты. «Не знаю», — Хольштейн засмеялся. «Вдруг нашло какое-то странное настроение?» «Я раздобыл еще графитовую примесь для масла, чтобы ослабить трение поршней. Посмотрим, как она действует». Машину поставили на козлы и запустили мотор. Задребезжали стекла, весь сарай заходил ходуном, заплескалось вино в стаканах. Так бушевал плененный великан, вертя колесами в тесном помещении. Когда после нескольких минут оглушительного грохота он вдруг смолк, навалилась зловещая тишина. Кай измерил температуру воды и масла и ощупал цилиндры. Мотор заработал снова и своим ревом высосал из сарая весь воздух. Наконец он стал затихать и заглох с подвывом и свистом. Но к этому замирающему пению подмешался издалека другой звук, тихий и протяжный. Он упорно нарастал, переходя от глухого бормотания к чистой гармонии органа, исчезая и возвращаясь еще более громким. Они стали прислушиваться. Хольштейн метнулся к двери и рывком распахнул ее. Ночь, звездная и прохладная, предстала во всем своем величии. Они напрягли слух. Хольштейн приставил обе руки к ушам и открыл рот, чтобы лучше слышать. Далекие звуки еще долго пел в ночи. Хольштейн обернулся. «Это машина, которая тренируется на трассе?» «В такое время?» Однако ночь сияла лунным светом. И все же как машина оказалась на трассе? Кай ждал. Сомнений не было. Они слышали мотор, развивавший большую скорость. У него мелькнула идея. Хольштейн прочел ее в глазах Кая, забежал в сарай и принес секундомеры. Они поехали в сторону трассы. Велосипеды бесшумно перемалывали дорогу. Рев мотора стал громче, мощнее, звучал, как трубный клич оленя. В них проснулся охотничий азарт. Они оставили велосипеды в парке и поспешили к автодрому. «Я бы хотел знать, как он попал на трассу», — прошептал Кай. Они остановились у какого-то забора и стали искать удобный наблюдательный пункт. Тихонько прокрадываясь дальше, нашли, наконец, место, откуда хорошо просматривался отрезок трассы. Серебристо-серая лежала она в лунном свете, будто лента из сизого бархата. Поворот, охваченный мглой, слегка отсвечивал белым и терялся во мгле. А за ним смутно виднелось небо, вздрагивающее, сотрясаемое ревом, который невидимо царил здесь и метался туда-сюда между лесом и звездами. Рев приближался. Кай поднял голову. Циферблаты секундомеров у них в руках мерцали белизной. Плечи напряглись, глаза сузились, свободная рука крепко сжалась. Вот из тьмы вырвалось что-то еще более темное, с грохотом подлетело ближе, промчалось по дуге ходовой полосы, на повороте вспорхнуло вверх, как ночная птица, и скрылась. «Узнали вы его?» «Это Мерфи». «Вы засекли время?» «Да». «Оставайтесь здесь и ждите, я добегу до поворота». «Да ведь это рискованно!» Хольштейн засмеялся, на лице его отразился мальчишеский восторг от игры в индейцев. «Это даже неприлично, но увлекательно. К тому же реванш». Кай бежал вдоль ограждения трассы. Он опять услышал, как барабанят по дороге пневматические шины. Блекло обрисовалась тень автомобиля, надвинулась на него словно призрак, последний миг сверкнула и, захватывая дух, вознеслась вверх прямо в небо. Неистовое существо на колесах, вырвавшееся было на волю, но пойманное магической рукой и пущенное снова по прямой. В первый раз эта картина покорила Кая. Во второй он уже наблюдал. В третий следил за техникой. В четвертый уже знал достаточно и вернулся к Хольштейну. А тот растянулся на траве, рядом с собой держал часы, перед собой бумагу, прикрывал рукой свет карманного фонарика и прижимался к земле, чтобы можно было писать. Они вернулись в сарай и попытались вычислить скорость Мерфи. Хольштейн побледнел. «Он ехал очень быстро». «Конечно, но вы должны учесть, что ночью можно ехать примерно на 10% быстрее. Наше время дневное. Мы сейчас посмотрим, как с этим обстоит дело». «Каким образом?» «Я хочу проехаться. Прямо сейчас, это интересно. И трасса, похоже, открыта». Хольштейн засмеялся. «Безумная идея, но я всей душой». Кай похлопал его по плечу. «Приходится иногда поступать не совсем по-джентльменски. От чрезмерной порядочности можно закостенеть, зато такие вещи чудесно оживляют». «У меня редко бывало такое прекрасное настроение и такая жажда деятельности». «Но Мерфи, возможно, еще там». «Это было бы просто восхитительно и беспокоить нас не должно». «Какое нам дело? Будем беспечны. Если мы его встретим, тем лучше для него. Так или иначе, мы едем». Мотор заворчал и зафыркал, потом одним прыжком рванул к горизонту. Страшный волк, который неудержимо несся напролом. Из-под колес выскочила кошка. Хольштейн вдобавок хорошенько шуганул ее. Кай покачал головой. кошки под луной. Тем не менее, сегодня с нами ничего не случится. Мы неуязвимы. Они подъехали к трассе. Мерфи там уже не было. С юношеским задором и юношеской зоркостью Кай пустил газ в цилиндр и пригнулся к рулю. Он снова почувствовал себя 20-летним. Это приключение увлекало его сильнее, чем все так называемые похождения с женщинами. Тускло освещенный отрезок трассы призрачно скользил назад, а машина парила в неземном пространстве на облаках. Чувство защищенности по-матерински охватило его, навевая то ли сон, то ли вдохновение. Лишь когда Хольштейн принялся жестикулировать, Каю прорвалась реальность, и он, став вдруг очень внимательным, затормозил. Они вычислили свое время. «Мы быстрее», —